А снимал кто, Михаил Олегович? Нет, я там одного попросила. Господи, да у нее что, с именами плохо? Первый один, второй тоже один. Я тут же осек себя. А сам-то я что лучше? Это здесь, стараясь выглядеть интеллигентным и воспитанным, я слежу за речью и всячески выпендриваюсь. А в нормальной жизни тоже подбором слов не утруждаюсь. И говоря о малознакомых людях, пользуюсь определениями типа «один кекс», «один перец», «одна куколка» и тому подобное. В той среде, в которой я привык крутиться, все так разговаривают. Так что никакого права критиковать Юлю у меня нет. Просто мне нужны имена, потому что над душой стоит Нана Ким с ее патологической недоверчивостью и подозрительностью. О, там и лошадки есть, хороший клуб. На снимке Юля в специальном костюме сидела верхом на гнедой кобыле и улыбалась. То есть, вероятнее всего, она думала, что улыбается, а на самом деле ее хорошенькое личико было искажено напряжением и мучительным страхом. При этом она ужасно сутулилась, и шея от такой позы совсем исчезла, как будто ее у Юли и вовсе не было. Одним словом, видок у девушки был весьма комичный и неказистый. Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Надо же, а наша очаровашка, оказывается, бывает откровенно некрасивой. Негативные эмоции ей явно не к лицу. На следующем снимке она уже не сидела верхом, а стояла, держа кобылу за повод. И у меня появилась возможность оценить фигуру девушки в костюме для верховой езды. Костюм этот сидел на ней, как на корове седло. Почему-то ноги ее казались коротковатыми, и стало особенно заметно, что у нее слишком маленькая грудь. Мне такие не нравятся. «Ты в первый раз каталась?» — спросил я. «Угу. Ну и как? Очень страшно было». «Чего там страшного? Отлично было. Мне все аплодировали и говорили, что никогда не видели, чтобы человек впервые сел на лошадь и так ловко ездил». «Ну, конечно, не страшно. А то и не видел твою перекошенную от ужаса витрину. Я отлично помню свои ощущения, когда в таком же загородном клубе впервые сел в седло. Земля далеко, конь под тобой шевелится, ты никак не можешь поймать движение, чтобы приподниматься и опускаться в синхрон с ходом животного. Внутренняя сторона бедер болит просто отчаянно. И все время кажется, что ты вот-вот упадешь и свернешь себе башню. Одним словом, у меня, рослого тренированного парня, первое знакомство с верховой ездой не было украшено розами. Так чего уж о девушке Юле говорить? Аплодировали ей. Как же, жди. И хвалили. Ну, может, и хвалили. И аплодировали. Но только те, кто заинтересован в поддержании хороших отношений с твоим дядей. А ты в свои 19 лет так и не научилась отличать грубую лесть от правды. Впрочем, может быть, ничего этого и не было. Ни похвал, ни аплодисментов. Просто ты все выдумала. Врушка ты, Юленька. И хочешь произвести на меня впечатление. Зачем тебе это нужно? Зачем вообще я тебе сдался? Неужели Артем прав, и ты все эти игрища затеваешь исключительно из вредности, чтобы помучить Дану? Я добросовестно смотрел на экран дисплея, обращая особое внимание на групповые кадры, где присутствовал папаня, и истязал Юлю дотошными вопросами. Мол, а кто это? А это что? В конце концов, кое-какую информацию получить все-таки удалось. Теперь главная задача — донести ее до Наны, не растеряв по дороге. «Определенно ты была там самой красивой», — лицемерно констатировал я. «И прикид у тебя потрясный, тебе очень идет». Я безбожно кривил душой. Судя по тому, что я увидел на дисплее, красотки на этом приеме были высококлассные. Наша Юленька им не чета. И платье на ней сидело не очень. То есть оно было, конечно, по фигуре, но нам, мужикам, всегда заметно, носит девушка одежду как вторую кожу, потому что эта одежда предназначена именно ей и именно для этого случая. Или девочка просто нарядилась в то, что носить не умеет. Мне было очевидно, что платье такого класса девушка Юля надела впервые в жизни. И все время чувствовала его на себе. Наверное, ей действительно не особо везло вчера с кавалерами, потому что она больше думала о том, как выглядит, чем о том, чтобы быть милой и обаятельной. «Спасибо». Девушка скромно улыбнулась, и мне показалось, что она прижалась ко мне еще сильнее. Это дядя Миша мне купил, специально для приема, очень дорогое. Ужасно жалко, что ему приходится тратить такие деньги ради одного дня. А все из-за тебя, Данка. Куда мне теперь это платье девать? В институт в нем не пойдешь, оно только для шикарных мероприятий годится. Будет теперь в шкафу висеть без дела. Данка все равно никогда в него не влезет. Ну почему же? Я вежливо отодвинул прильнувшую ко мне Юлю и встал. Пройдет время и влезет.

как вчера было хорошо. Я была такой красивой, все мужчины на меня засматривались. Я видела, как они сравнивают меня со своими тёлками и кошёлками, с которыми пришли, и слюни пускают. Понимают, что я намного лучше. А платье мне дядя Миша купил просто отпадное, супер. И туфли, и сумочку к нему очень дорогие. Жалко, конечно, что на брюлики не разорился. Тётя Лара свои дала надеть на один вечер. У неё много всяких. Ничего, всё впереди, и ещё платье купит, и не одно, и на брюлики я его раскручу. Лучшие друзья девушек — это бриллианты, истина всем известна. Лиха беда начала. Главное, он понял, что меня можно и нужно возить с собой.